А кто доверял прежнему правительству? Через несколько недель многое может основательно проясниться. В эти суровые времена сильнее ощущаешь свое одиночество. Примечание. Имеется в виду правительство рейхсканцлера графа Георга фон Гертлинга 1843-1919 годы, которое он возглавлял с 1917 по 1918 год. Вольфенбюттель, 5 ноября 1918 года. «Кайзер, видимо, останется, а демократическое правительство меня не беспокоит, если только в нем не засядут люди из НС». Примечание. Подразумеваются представители независимой социал-демократической партии Германии, НСДПГ, которые в противоположность большинству немецких социал-демократов стремились к революции. Канцлер, по-моему, просто немецкий идеалист. Ораторствует весьма красиво, но я считаю, что все это неосуществимо. То, что происходит в последние дни, непостижимо. Утром получила еще одно милое письмо от Вильгельма. Порой он рисует будущее в таких мрачных красках, что просто страшно просыпаться. Отступление и вообще все это в целом действует на военных угнетающим образом, особенно на тех, кто придерживается старопрусских взглядов. Лиза Кейтель, матери Вольфенбюттель, 13 ноября 1918 года. «Твое политическое возмущение ноябрьской революции 9 ноября 1918 года я нахожу неоправданным. Ну, конечно, кайзера жалко, но война со всем порожденным ею, пожалуй, развивалась бы так же и при любом другом правителе. Он вместе со своим любимым Бэтменом понаделал ужасающих ошибок. Примечание. Теобальд фон Бэтман Гольвик, германский рейхсканцлер с 1909 до 1917 года». Я просто хохотала. Выехать в Голландию с 60 высшими офицерами, да еще в полной парадной форме. Этому человеку чуждо всякое понимание реальности. Мятеж войск. Действительно, прекрасным никак не назовешь. А начался он с попойки морских офицеров. Примечание. Эти сведения об обстоятельствах бегства кайзера Вильгельма II в Голландию отражают распространявшиеся тогда слухи, а не действительные события. Лиза Кейтель, матери Вольфенбюттель, 23 ноября 1918 года. От Вильгельма получила весточку от 19-го. 20-го они прибыли в область по левую сторону Рейна и рассчитывают через 10 дней марша демобилизоваться на Везеле. А оттуда он вместе со своими буршами, парнями и лошадьми хочет проехать через всю страну. Думаю, прибудет числа 29-го. Как видно из письма, он пал духом. Его просто тошнит от всей этой плебейской улюлюкающей бести, от солдат с красными флагами, от всех этих грабежей и тому подобное. Все это неутешительно для того, кто пережил последние месяцы войны, а к этому добавляются и заботы о будущем. Вильгельм Кейтель, тестю, Ахаус, 10 декабря 1918 года. С тех пор, как я попрощался с вами в тот сентябрьский вечер, произошло столько печальнейших событий, что эти недели, если задуматься, могут показаться сновидениями целой вечности. В ночь с 27 на 28 сентября 1918 года я, смертельно усталый, прибыл в Брюгге, а через час, даже не успел поспать, началась последняя битва во Фландрии. Ее следствие — отступление к Антверпену. Оно шло шаг за шагом, с большими паузами, в полнейшем порядке и без больших потерь личного состава. Впереди лежал Антверпен, который можно и должно было удержать, но тут произошла революция. В этом городе, где матросня со времени оставления нами побережья Фландрии уже толпами шлялась по улицам, ничем не занята, брошенный из тыла факел красного пожара нашел самую подготовленную почву. Таким образом, и здесь, дорогой наш военно-морской флот,